Глава 7. Я сидела вечером одна у окошка. В Дворницкой никого не было. На дворе еще не совсем смерклось, а кругом меня давно тьма. Слышу, вошел кто-то. У двери возится, не идет ближе. «Кто там?» — спрашиваю. Молчит. Я испугалась. «Да кто же это? Отвечайте!» Вижу, подходит ко мне. «Не бойся, Паша, это я», — говорит. Узнала я голос. Стою, двинуться не могу. Он снял шубу, сел к столу. «Темно тут у тебя, не видать ничего». «Сейчас вот огонь засвечу». Опомнилась я немножко, отыскала на столе спички, а зажечь не могу, руки дрожат. «Постой, я зажгу», — говорит. Взял у меня тихонько коробку, лицо свое осветил. И как увидала я его тут в первый раз, обрадовалась, позабыла, что, может, это он прощаться со мной пришел. Захотелось приласкаться к нему, прежнее воротить. Да вовремя удержала себя. Стою, молчу. Он зажег лампу, повесил ее, сел. «Ну что ж, здравствуй, Паша». «Здравствуй». «И не спрашиваешь, что долго не шел, где гулял, какие дела делал?» «Что мне? Про то ты сам знаешь, а я тебя не касаюсь». «Ты сердишься на меня, Паша?» «Не сержусь я. Видит Бог, нет у меня зла к тебе». «Паша, скажу по правде, я вот за каким делом пришел. Завтра у меня свадьба. Я и сам не рад теперь, что затеял. Отказаться уж не могу. Так дай ты мне расписку, что не препятствуешь браку. Я, право, и сам не рад, да делать-то уже нечего. Вот, расписка у меня готова. Тебе только подписать». Он стал проворно рыться в карманах. Наконец вытащил небольшой клочок почтовой бумаги и положил на стол. Я молчала. Он посмотрел на меня, подождал, что я скажу. «Ну, так как же, Паш, расписку-то? Ты поверь, я бы рад отказаться, да уж нельзя. Подпишешь, что ли?» Пересилила я себя, слезы удержала, отвечаю ему. «Я обещалась себе и Богу ничего тебе напротив не делать. Обещание моего не нарушу». В углу на окне стояла чернильная баночка, лежало перо. Я перо взяла и поскорей на той же бумажке расписалась. Не препятствую, мол, а сама уже не стерпела, горько заплакала. Гляжу, становится он передо мной на колени, поклонился в землю, сам плачет. Потом встал, обнял меня. «Паша», — говорит. «Веришь ли ты, вот как жаль тебя! И кажется, если бы только можно было отказаться, ты, Бога ради, прости меня. И вот 10 рублей, последние мои деньги, потому теперь тебе скоро надо. Когда будешь больная, пришли ко мне Платона, я приду и денег принесу. Я и после женитьбы готов тебе всегда помочь. Но денег я не взяла. Господь с тобою, с твоими деньгами, Николай. Только бы ребенок остался жив. Это для меня дороже всего. А помощи твоей я и теперь не приму, и после женитьбы не надо». Обнял он меня, не пускает. И долго мы так стояли, плакали оба. наконец распростились навек. После я узнала, что до священника в его приходе дошел слух обо мне. Он венчать не соглашался. Для него у меня Николай взял расписку. Митя потом смеялся надо мной, зачем я дала. Он меня совсем за дуру считал.